Белая ложь. Вам когда-нибудь вручали ужасные подарки? Мне доводилось их получать. Вот я разворачиваю нарядную обертку в радостном предвкушении. Наконец, подарок от подруги у меня в руках. Дальше между нами мог произойти вот такой диалог. О, нравится? Очень здорово. Где купила? В Бангкоке. Тебе нравится? Когда ты успела побывать в Бангкоке? На Рождество. Тебе нравится? Да, конечно. А где еще ты была в Таиланде? Если бы этот разговор состоялся между нами на самом деле, к этому моменту я бы уже покрылся холодным потом. Согласитесь, ситуация щекотливая. И вообще-то я научился быть честным, даже когда меня застигают врасплох. Не всегда мне удается преподнести правду в том виде, в каком хотелось бы собеседнику, но одно из преимуществ честности — возможность постоянного совершенствования. Если ляпнуть сгоряча какую-нибудь глупость, то всегда можно это поправить. Я предпочитаю прослыть бестактным и даже грубым, но не лжецом. Поэтому на самом деле у нас с подругой произошел вот такой разговор. О, это нужно надевать или вешать на стену? Это нужно носить. Она очень теплая. Тебе нравится? Знаешь, я очень тронут, что ты позаботилась обо мне, но я не смогу это носить. У меня другой стиль, нечто среднее между скучным и очень скучным. Такой ответ устраивает меня гораздо больше. Возможно, без некоторой эвфемистичности тут не обошлось, но в общем и целом против правды я не погрешил. Я честно дал понять подруге, что при следующей встрече она вряд ли увидит меня облаченным в ее подарок. Я также предоставил ей возможность оставить эту вещь себе или осчастливить ею кого-нибудь из тех друзей, кому она действительно понравится. Наверное, некоторые слушатели уже начали подозревать, что я предлагаю им вернуться к несоциализированности, свойственной маленьким детям. Ведь дети не подозревают о белой лжи лет примерно до 4. А потом к ним приходит доставшееся дорогой ценой понимание ментального состояния других людей. Но у нас нет оснований полагать, будто навыки социального общения, формирующиеся у таких приматов, как люди, в 11 лет, в будущем гарантируют прекрасные отношения с себе подобными. Более того, существует множество доказательств того, что мы должны перерасти ложь, чтобы затем выстроить вокруг себя гармоничный мир. Чем плоха белая ложь? Во-первых, как ни крути, это все-таки обман. И он влечет за собой все проблемы, вызванные нашей неискренностью. Откровенность, честность, открытость, взаимопонимание — эти и другие источники нравственного богатства осушаются в тот самый момент, когда мы намеренно искажаем свои убеждения, и неважно, поймали нас при этом на лжи или нет. И хотя мы утешаемся тем, что в определенных случаях лжом из сострадания к окружающим распознать вред, который мы наносим другим, крайне сложно, своей ложью мы заставляем людей сомневаться в реальности. Примечание. По меньшей мере мы отрицаем реальность в том виде, в каком ее видим. Разумеется, если это вопрос наших личных мнений, нравится ли нам выполненная человеком работа, его новая стрижка и так далее, нет никакого расхождения между обсуждаемой реальностью и нашим представлением о ней. И неведение, которое формируется у них из-за этого, часто заводит их в очень опасные ситуации, предвидеть которые мы не в силах. Люди действуют, руководствуясь нашими фальшивыми заверениями, или безуспешно пытаются избавиться от проблем, которые были бы решены в два счета, будь у них достоверная информация. Нередко ложь есть не что иное, как посягательство на свободу дорогих нам людей. Показательный пример. Это платье меня полнит? По мнению большинства людей, правильным ответом на этот вопрос будет «нет». По сути, многие вообще не расценивают такую фразу как вопрос. Считается, что спрашивая об этом, женщина как бы просит «скажи, что я хорошо выгляжу». А если такой вопрос задает жена или подруга, то эти слова можно даже понимать как «скажи, что любишь меня». Если вы искренне полагаете, что в данном случае дело обстоит именно так, То есть озвученный вопрос лишь прикрытие, а главный смысл сокрыт в подтексте. Что ж, пусть будет так. Честная реакция на подтекст ложью не является. Я назвал этот пример показательным не просто так. Он наглядно демонстрирует, чем так привлекательна белая ложь. Действительно, почему бы не приободрить женщину с помощью невинной лжи и не придать ей тем самым уверенности в себе? Но если человек не заведет привычку говорить правду в подобных ситуациях, то вскоре окажется, что исключений в его правиле честности слишком много. И он вдруг обнаружит, что легко и непринужденно поступает, как и большинство людей, скрывает правду или даже откровенно лжет, мало задумываясь об этом. Так что цена белой лжи слишком высока. Дело было в начале лета. В один из чудесных теплых дней мы с приятелем и нашими женами сидели у бассейна. И тут приятель спросил, не считаю ли я его толстым. Наверное, он хотел, чтобы его успокоили и подбодрили. Но я предпочел дать ответ на конкретный вопрос, не полагаясь на талант телепатии, поэтому сказал без всяких экивоков. «Жирным тебя, конечно, не назовешь, но будь я на твоем месте, постарался бы сбросить килограммов 10». Примечание. В конечном счете он сбросил 9 килограммов. С тех пор прошло уже 2 года, и ему удается поддерживать этот вес. Никто из нас не знал, что этот человек был готов сесть на диету, пока я не отказался от возможности солгать, как классно он выглядит в купальном костюме. Но вернемся к вопросу о том, не полнит ли платье. В чем заключается правда? Может быть, женщина действительно выглядит толстой в этом платье, но виновата не ее фигура, а крой, который ее полнит. Сказав правду, вы убедите ее подобрать более подходящий фасон, скрывающий недостатки и подчеркивающий достоинства. Но давайте представим ситуацию, в которой сказать правду куда сложнее. Женщина кажется в этом, да и в любом другом платье толстой, потому что она толстая. Она, скажем, 35-летняя одинокая женщина, отчаянно мечтающая выйти замуж и обзавестись семьей. А вы считаете, что большинство мужчин не горят желанием встречаться с ней из-за ее веса? Даже если оставить в стороне вопрос с браком, вы точно знаете, что она будет счастливее, здоровее и увереннее в себе, если приведет себя в форму. Белая ложь есть не что иное, как отрицание существующей действительности. Это все равно, что лишить судна навигации в разгар шторма. Даже в такой деликатной ситуации ложь свидетельствует о том, что друг вы неважный. Ведь успокаивая подругу в отношении внешности, вы оказываете ей медвежью услугу, мешая получать от жизни желаемое. Примечание. Многие читатели или слушатели категорически могут быть не согласны с данной позицией, а некоторые даже приводят в пример ситуации, где последствия правдивого ответа настолько плачевны, а польза настолько туманна, что обоснованность белой лжи не вызывает ни малейших сомнений. Например, представьте, что вы находитесь рядом с дочерью в день ее свадьбы, и сегодня впервые видите ее свадебное платье. Даже если она в нем кажется толстой, в вашей откровенности толку мало, изменить все равно ничего нельзя. Вы готовитесь вести ее к алтарю, и любые слова, кроме слов восхищения и одобрения, кажутся кощунством. Это один из самых важных дней в жизни вашей дочери. У вас есть выбор. Эгоистично цепляться за незапятнанный принцип честности или уберечь дочь от расстройства в самый неподходящий для него момент. Что вы сделаете? Подсказка. Хороший отец не скажет: «Да, ты в этом платье толстая», и не начнет советовать диеты и физические упражнения, ведя дочь по проходу. Согласен. Но подозреваю, что честное ободрение возможно даже в такой ситуации. Выражение отцовской любви к дочери: «Ты такая красивая». Утверждение, в центре внимания которого сама невеста, а не особенности ее платья. Это гораздо более важная правда, и произнести ее не составляет труда. Но я не сторонник догматичного следования честности любой ценой. Если конкретная ситуация складывается таким образом, что правда не принесет никакой ощутимой пользы, а только навредит, тогда ложь и в самом деле считается белой. Очень часто фальшивое ободрение может дорого обойтись другому человеку. Представьте, что у вас есть друг, который давно и безуспешно пытается реализовать себя на актерском поприще. Да, Многие известные актеры переживали трудности в начале пути, но в случае вашего друга причина очевидна. У него совершенно нет таланта. Так считают все его приятели, родственники и даже родители, но не могут набраться храбрости, чтобы сообщить это. Что же сказать другу, когда он в очередной раз начинает жаловаться на то, что все его притесняют как актера? Фальшивая поддержка сродни краже. Она отнимает у человека время, силы и мотивацию, а ведь всему этому ваш друг мог бы найти более достойное применение. Наши оценки окружающих не могут быть всегда и во всем верны. Поэтому, как честные люди, мы должны предупреждать собеседников, если хоть немного сомневаемся в правоте своего суждения. Но пребывая в убежденности, что друг пошел в жизни по неверному пути, вы не можете позволить себе просто улыбнуться и помахать ему рукой на прощание. В отличие от правды как таковой, озвучить основополагающую правду обычно не составляет труда. И это нужно делать, чтобы укреплять дружбу. В приведенных ранее примерах главная правда состоит в том, что вы любите своих друзей и желаете им счастья, а они, благодаря тому, что вы не солжете, могут изменить свою жизнь и добиться успеха. Но если вы лжете, то не только отказываете им в помощи, но и лишаете полезной информации, обрекая на разочарование в будущем. Однако порой искушение солгать в подобных ситуациях затмевает собой все остальное. Решаясь солгать на благо других, мы берем на себя ответственность решать за них, что им следует знать о собственной жизни, внешнем виде, репутации или перспективах. Это чрезвычайно смелая позиция, она требует серьезного обоснования. Ведь решать за человека, что он должен знать о себе, если только он не находится на грани самоубийства или в другой критической ситуации, это очевидное проявление самонадеянности. Можно ли выказать больше неуважения к близким людям? Собирая материал для этой книги, я попросил друзей и читателей привести примеры лжи, которая заметно отразилась на их жизни. Вот несколько таких историй. В них я изменил все имена, чтобы защитить как невиновных, так и виноватых. Многие рассказывали о том, как скрывали от членов семьи медицинские диагнозы. Вот один из таких случаев. У моей матери обнаружили рассеянный склероз, когда ей не было и 40 лет. Врач посчитал, что лучше солгать ей, и сообщил о диагнозе только отцу. Тот, в свою очередь, тоже решил утаить от нее правду, поскольку не хотел расстраивать ни жену, ни троих детей. Как-то раз мама отправилась в библиотеку, поискала в литературе описание своих симптомов и сама диагностировала у себя заболевание. Она решила ничего не говорить отцу и детям, чтобы не расстраивать их. Через год, когда она явилась на ежегодное обследование, врач сообщил ей о склерозе. Тогда мама сказала, что уже все давно знает, но скрывала правду от домочадцев. Тут и отец признался, что о диагнозе ему известно, но он также предпочел молчать. То есть они целый год хранили этот секрет и лишали друг друга поддержки, которая была им так нужна. Мой брат узнал о болезни мамы случайно, примерно через год после того, как ей удалили злокачественную опухоль груди. После операции хирург обмолвился в разговоре с семьей. «Это никак не скажется на рассеянном склерозе», — брат удивился. «Какой еще склероз?» «Думаю, прошло еще несколько лет, прежде чем эту печальную новость сообщили мне и сестре. Но вместо благодарности за то, что меня постарались оградить от переживаний, я испытывала грусть. Ведь в такой трудный период мы в семье не сплотились, чтобы всем вместе бороться против маминой болезни и поддерживать друг друга. Моя мама так и не рассказала о болезни своей матери. Следовательно, и мы не могли поделиться ни с другими родственниками, ни с друзьями, опасаясь, что бабушка случайно узнает мамину тайну. Мама не хотела, чтобы бабушка страдала, но из-за этого лишила себя возможности сблизиться с ней. В свое время подобные случаи медицинского обмана были вполне обычным делом. Я знаю по меньшей мере об одном таком случае в моей собственной семье. Моя бабушка умерла от рака, когда ее дочери, моей маме, было 16. Бабушка почти год страдала от метастатической меланомы, а врач убеждал ее в том, что у нее артрит. Мой дед знал о ее настоящем диагнозе, но предпочитал участвовать в обмане. Когда состояние бабушки ухудшилось, и ее положили в больницу, она призналась медсестре, что знает о скорой смерти. При этом бабушка пребывала в уверенности, будто ей удалось сохранить это в тайне от семьи, в том числе и от собственного мужа. Моя мама и ее младший брат вообще оставались в неведении. По воспоминаниям моей мамы, бабушка легла в больницу подлечить артрит и уже не вернулась оттуда. Подумайте о том, сколько упустили герои этих историй из-за белой лжи. Люди не смогли проявить к умирающему человеку любовь и сострадание, попросить и даровать прощение, обрести взаимопонимание. Когда мы делаем вид, что не знаем правды, мы притворяемся, будто она не побуждает нас к действиям. В результате мы делаем выбор, которого иначе не сделали бы. Неужели моему деду действительно нечего было сказать умирающей жене? Неужели ей самой нечего было сказать двум детям, чтобы помочь им подготовиться к жизни без нее? Такое молчание несет с собой страшные потери. Люди лишены возможности поделиться мудростью, дать обещание, попросить прощения. Ведь мы больше никогда не сможем сказать что-нибудь важное тем, кого любим. Кто хочет покидать этот мир в таком чудовищном одиночестве? Наверное, и такие найдутся. Но почему кто-то берет на себя право решать это за другого?